Глава 42. Я тут же подошла поближе и постучалась в дверь. Сердце вновь встрепенулось, когда на пороге появился Алекс. Его глаза потемнели при виде меня. «Доброй ночи», — сказала я, глядя в его глаза. «Что-то случилось?» — тут же спросил Алекс. «Да, я вся горю», — ответила я. На пороге показалась Аланира. Она с беспокойством посмотрела на меня. «Что у вас тут произошло?» — спросила она. «У меня все тело горит», — пояснила я. «Будто изнутри». Аланира перевела полный ужаса взгляд на Алекса. «Вот не стоило со мной спорить в той бане», — покачал головой Алекс. «Да уже поздно, уже поспорили», — нахмурилась я. «А что делать теперь? Я не знаю». Аланира переводила испуганный взгляд с меня на Алекса. Возможно, она и сама не знала, что делать в таких ситуациях. «Сильно жарко?» — спросил Алекс. «Безумно», — подтвердила я. «Она точно подходящая», — внезапно вставила Аланира. «Если она пережила жар, то, может, действительно будет твоей подходящей?» Алекс нахмурился, а затем коснулся меня. Мне вмиг стало легче. Будто то, что копилось внутри меня, начало постепенно уходить. «А вот сейчас лучше», — призналась я. «Ну точно подходящая, братец!» — вставила Аланира. «Алекс, ты уже больше не отвертишься. Уже просто выбора нет. Она выдержала твое пламя». «Ну как же сфера?» — нахмурился мужчина. «Да что та сфера?» буркнула Аланира. «Вот она, перед тобой. Ты ее даже в руках держишь, свою подходящую. А мне тут про сферу рассказываешь». Алекс перевел на меня взгляд и тут же отпустил. Я вообще понять не могла. Я ему будто как женщина совершенно не нравилась. Хотя сам лез целоваться. Ну, просто невозможный мужчина. «А еще ты слушался ее, когда вернулся в человека из дракона», продолжила перечислять Аланира. «Или мне напомнить тебе все разы, когда уже было очевидно, что подходящая, а ты не верил? Уже ведь была девушка». «Да, и она бы не выдержала моего пламени, хотя дракон ее слушался, и было все то же самое, что ты говоришь». «Ты бы мог попробовать». «Сфера показала, что нет. А жертвовать чьей-то жизнью ради проверки я не собираюсь», ответил Алекс. Я аж загордилась им. Но это не было решением проблемы. «Ладно, ладно, хватит». Тут же вставила я, видя, как Аланира набирала воздух в грудь, желая что-то сказать. Что имелось в виду под испытанием огнем? «Пыхнуть на подходящую пламенем», — пояснил Алекс. Я кивнула. Помнила, что от этого у избранницы появляются силы и возможности почти как у дракона. Потому что дракон в этот момент делится с ней энергией и силой. Но с другой стороны, чтобы это произошло, дракон должен пыхнуть пламенем. Ага, то есть выпустить пламя. «Будучи драконом», — продолжил Алекс. «Ох», — выдохнула я. «А все потому, что помнила, что он-то просто продлил действие проклятия. И обращение в дракона может сделать его зверем навсегда». «Поэтому и рисковать не могу», — сказал Алекс и горько усмехнулся. «К тому же мне мое обращение будет стоить снятого проклятия». Я кивнула. «Печально. А может, наши драконы все равно могут быть под контролем подходящих?» — переспросила Аланира. «Если ты обратишься, то Илона просто сможет управлять тобой». «Вряд ли. Да и спрашивать уже не у кого», — покачал головой Алекс. Даже печально было то, что они вот так обречены. «Почему не у кого?» – нахмурилась я. «Мы последние из клана черных драконов. И у представителей разных кланов разные подходящие», – ответила Аланира. «Есть вообще клан, где подходящих можно встретить всего раз за жизнь. И главное – не упустить момент. А у нас их может быть много. Но и от этого может не быть толку. Есть и такие, у которых вообще подходящих нет. В общем, разное. Я кивнула. Стало теперь понятней, пусть и не намного. Ох уж эти драконы, с ними столько мороки, что просто кошмар. Я поняла. Ладно, то есть у нас, по сути, есть варианты на выбор. Попробовать сжечь меня или ждать очередную подходящую. Усмехнулась я. Просто шикарно. Выбор один другого лучше. «Не стоит так сильно беспокоиться», — сказал Алекс. «Не будем мы тебя сжигать. Я такого точно не допущу». «Да, мне тоже было бы жаль сжечь Илону», — кивнула Ланира. «Их забота в данный момент была просто бесценна. Но я-то уже слышала, что Алекс немного переборщил с температурой. Да еще и так сильно, что я до сих пор чувствовала жар. Вот и не надо меня сжигать. Давайте просто решим проблему с тем, что мне сейчас слишком жарко», — сказала я. Алекс вновь обвел меня взглядом. «То есть тебе после бани стало жарко?» — переспросил Алекс. Я кивнула. «А когда ты меня коснулся, стало легче». «Я понял», — нахмурился Алекс и перевел взгляд на Ланиру. «Я могу сказать, что теперь вам надо находиться рядом», — ответила она. Алекс тяжело вздохнул. «Это что, теперь постоянно?» – переспросила я. «Ну, пока жар не спадет, точно», – ответила Ланира. «Только мы не знаем, когда он спадет». Она перевела взгляд на брата. Алекс еще больше нахмурился. «Я понял тебя, Ланира», – сказал он и вновь глянул на меня. «Ага, мне бы отдохнуть, а вам хорошей ночи», — сказала Ланира, помахав нам ручкой. Помахав нам ручкой. Я покосилась на Алекса. «И тебе, Ланира», — ответила я. Дверь за сестрой Алекса закрылась. Я перевела взгляд на мужчину. «Я бы тоже отдохнул», — сказал Алекс. «Но у нас одна проблема». «Какая?» — прищурилась я. «Нам придется спать вместе», — ответил он.